Он любил поучать. В нем было заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей, никогда и ни в чем не сомневающихся, которые живут по незыблемым, раз навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового Заветов. Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской втайне очень честолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти. Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нем, он был, как я уже говорил, в чем-то немного провинциален. Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциальным. Впоследствии, когда Синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились. Он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах с прюнелевым верхом и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой Белосельской Белозерской, прозванной ядовитыми авторами «12 стульев» княгини Белорусско-Балтийской. Синеглазый называл ее весьма великосветски на английский лад – «Напси». Но тогда до этого было еще далеко. Несмотря на все несходство наших взглядов на жизнь, нас сближала с Синеглазым страстная любовь к Гоголю, которого мы, как южане, считали своим, полтавским, даже как бы отчасти родственником, а также повальное увлечение Гофманом. Эти два магических «Г» — Гофман и Гоголь — стали нашими кумирами. Все явления действительности предстали перед нами как бы сквозь магический кристалл гоголевско-гофманской фантазии. А мир, в котором мы тогда жили, как нельзя более подходил для этого. Мы жили в весьма странном, я бы даже сказал, противоестественном мире, мире Непа, населенном призраками. Только вооружившись сатирой Гоголя и фантазией Гофмана, можно было изобразить то, что тогда называлось гримасами Непа, и что стало главной пищей для сатирического гения Синеглазого. Он не был особенно ярко синеглазым. Синева его глаз казалась несколько выцветшей, и лишь изредка в нем вспыхивали дьявольские огоньки горящей серы, что придавало его умному лицу нечто сатанинское. Это он пустил в ход словечко «гофманиада», которым определялось каждое невероятное происшествие, свидетелем или даже участником коего мы были. Неп изобиловал невероятными происшествиями. В конце концов, из нашего узкого круга слово «гофманиада» перешло в более широкие области мелкой газетной братьи. Дело дошло до того, что однажды некий репортер в кругу своих друзей за кружкой пива выразился приблизительно так. «Вообразите себе, вчера в кино у меня украли калоши. Прямо какая-то гофманиада». Впоследствии один из биографов Синеглазого написал следующее. Он поверил в себя как в писателя поздно. Ему было около 30, когда появились первые его рассказы. Думаю, он поверил в себя как в писателя еще на школьной скамье, не написавший еще ни одного рассказа. Уверенность в себе как в будущем писателе была свойственна большинству из нас. Когда, например, мне было лет 9, я разграфил школьную тетрадку на две колонки, подобно однотомному собранию сочинений Пушкина. и с места в карьер стал писать полное собрание своих сочинений, придумывая их тут же, все подряд, элегии, станции, эпиграммы.